поисках кита. Одним из увлечений папы была фотография. Особенно любил он снимать природу и разных животных. И вот однажды он решил сфотографировать кита для журнала о дикой природе. Для этого вся семья должна была выйти в море на дедушкином кораблике. Коты сразу забрались на борт, но папа не торопился. «Улыбочком!» – скомандовал он. Вся семья улыбнулась, и папа сделал красивый снимок. «Ну что, навстречу морским приключениям!» – воскликнул дедушка. Котята радостно закричали. «Ура! Миу, миу, миу, миу!» Папа тоже взошел на борт, и кораблик поплыл в открытое море. «Этот кит должен быть где-то здесь», — бормотал папа, готовя камеру. Скоро из воды с громким плеском и правда вынырнул кит. Вот только никто в ту сторону не смотрел. Папа резко обернулся на шум, но синий гигант уже скрылся в толще воды. «Послышалось», — решил папа. А у другого борта корабля происходило что-то странное. Компот держался за поручни и покачивался. Рядом стояли мама и брат с сестренкой. «Что-то мне нехорошо», — признался Компот. «Наверное, у тебя морская болезнь», — обеспокоенно сказала мама. «Морская болезнь?» — удивилась Карамелька. «А как это? У Компота что, вырастет хвостик, как у рыбки?» «Или Компот просто станет морской водой?» – предположил Коржик. Котята улыбнулись, представив оба варианта. А вот их брату было не до веселья. «Не хочу я быть водой!» – ответил Компот. «Меня и так тошнит!» Мама повернулась к младшим детям и попросила. «Не дразните Компота!» А потом объяснила. «Морская болезнь – это когда кого-то просто укачивает на волнах. Компот, тебе надо отвлечься. Давай-ка ты поймаешь нам что-нибудь вкусненькое к обеду». С этими словами она протянула сыну удочку. Тут и папа подошел и сказал: «Если поймаешь кита, сразу зови меня». За рыбалкой Компоту стало гораздо лучше. Он так увлекся, что не замечал ничего вокруг. А папа продолжил высматривать кита. Синий великан то появлялся из воды, то снова исчезал. И папа никак не мог сделать заветную фотографию. В другой части корабля Карамелька помогала маме накрывать на стол. Но и это оказалось не так-то просто. Как только они выложили на стол бутерброд, на него спикировала наглая чайка и унесла угощение. Ну, ничего. Они взяли второй бутерброд. Но неприятность повторилась. И вскоре над ними уже кружила целая стая голодных птиц. «Пожалуй, лучше покормить этих нахальных чаек», — решила мама и протянула дочери батон. «А то мы останемся без обеда». Карамелька со смехом подбежала к краю палубы и начала крошить хлеб. Она бросала его птицам, а те с довольными криками ловили угощение. И тут из воды вынырнул кит прямо около корабля. «Ого!» — воскликнула кошечка. Папа тоже увидел кита и подбежал к нему, чтобы сделать снимок. Но тот уже ушел на глубину. «Да что ж такое?» — пробормотал расстроенный папа. Папа и Карамелька продолжили смотреть в воду. Вдруг кит снова покажется. А Коржик тем временем пришел на капитанский мостик. Там, за штурвалом, стоял дедушка и управлял кораблем. «Главное — держать штурвал так, чтобы корабль шел прямо по курсу!» — объяснил он и подозвал внука поближе. «Ну-ка, попробуй!» Дедушка уступил ему место и сел рядышком. А Коржик встал у штурвала. «Дедушка! У меня получается!» — воскликнул Коржик через минуту. Но дедушка его не слышал. Он крепко заснул. Коржик немного испугался, но тут же собрался с духом. Он решил не будить дедушку. «Главное — держать штурвал и идти точно по курсу», — повторил котенок наставление бывалого моряка. Вдруг Поднялся сильный ветер, и кораблик закачало на волнах. Туда-сюда, туда-сюда. И тут из воды снова вынырнул кит. Папа схватился за фотоаппарат и увидел, что за штурвалом стоит не дедушка, а коржик. «Коржик, не отпускай штурвал!» – закричал папа. «Я его одержу!» – отозвался коржик и радостно поднял лапы. «Ой!» – и тут же опять ухватился за него. Маму, карамельку и компота бросала туда-сюда. Но вскоре ветер стих, и кораблик перестало качать. И дедушка, наконец, проснулся. Он потянулся и сказал: «Я прекрасно выспался. Похоже, море было спокойным». Дедушка с внуком вышли на палубу. «Отличная работа, капитан Коржик!» — похвалил сынишку папа и сфотографировал его. Компот тем временем продолжал рыбачить. Вдруг поплавок дернулся. «Ой, у меня клюет!» — обрадовался котенок и вытянул из моря рыбу. Папа собрался сделать фото и этого замечательного события. Он шагнул вперед, чтобы снять улов крупным планом, но вдруг поскользнулся на мокрых досках палубы и упал за борт. Дедушка успел поймать только камеру. Все очень испугались и посмотрели вниз. «Где же папа?» И тут он показался. Верхом на ките. Оказывается, синий гигант поймал его и не дал утонуть. Вот это да! «Это же папин кит!» — воскликнула карамелька. Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» А потом родители и котята вместе взобрались на спину кита, а дедушка сделал несколько удачных снимков. На фотографиях все счастливо улыбались, даже кит. Через месяц один из снимков появился на обложке журнала про дикую природу. Это был настоящий успех. Сфотографировать кита оказалось не так-то просто, но благодаря всей семье фотография для журнала вышла просто замечательной.